Глава первая. «Все, я выдохлась», — пожаловалась Анжелина. «Шутка ли столько времени лупить по клавишам?» «Любовь моя, ты ведь не за даром лупишь?» Я оторвался от своей клавиатуры, зевнул, потянулся до хруста. «Меньше чем за 2 часа мы через брокеров выкачали с фондовой биржи свыше 200 тысяч кредитов. Кто-то скажет, что это противозаконно. Пусть так. Зато очень выгодно. Что до меня, то я предпочитаю считать это служением обществу. Я стимулирую оборот денег, снижаю уровень безработицы. О, Господи, Джим, оседлал любимого конька. Уши вянут. Не беспокойся. От того, что ты сейчас услышишь, они не завянут. Нам необходимо развеяться, и медлить с этим нельзя». «Что скажешь насчет пикника на живописной поляне в Моншервудском лесу? Насчет шампанского?» «Идея прекрасная, но для пикника необходимо запастись продуктами, и все схвачено. Есть и корзины, и все остальное, от икры до роковых яиц. Ждет в стазисном холодильнике. Нужно только забросить еду вкупе с неисчерпаемым запасом шипучего напитка в лодку на воздушной подушке и вперед навстречу развлечениям». Сказано, сделано. Пока Анжелина выбирала наряд для пикника, я погрузил снеть ящики с шампанским на борт лодки. При этом я напевал от счастья, еще бы не напевать. Последнее время мы с Анжелиной вкалывали, как заправские трудоголики, и заслужили отдых. «Бежать! Бежать от прозы будней, скорее сменить декорации, укрыться под сенью ближайшей дубравы в одном из редких зеленых уголков мучительно скучной планеты Устье над Лабам. Мой бог, во что ее превратили аборигены? Куда ни кинь взор, он непременно упрется в сатанински мрачную фабрику с тупейшим компьютерным управлением. Обворовывать такие одно удовольствие, что я и проделывал с неизменным успехом. С помощью передовой техники взламывания компьютерных защит я закинул хитрую программу в операционную систему преуспевающей брокерской конторы. Это позволило мне задерживать поступление информации на фондовую биржу. Для чего, спросите? Разумеется, чтобы покупать акции, пока на них не подскочили цены, а затем продавать с выгодой. Чистая работа. Вдобавок, это просто услуга с моей стороны здешним финансово-промышленным воротилом. Рано или поздно афера раскроется, и тогда, я уверен, газетная шумиха и веселая беготня полицейских натолкнут их на мысли о необходимости перемен. А то ведь только и слышишь: рам, ром, пром. Да, мы с Анжелиной в своем роде благотворители, скрашиваем унылое туземное житье-бытье, и почитай, что даром. Ну, за чисто символическую плату. Анжелина вышла из дома, и мы взмыли в небеса. Мощно ревел мотор, воздух стремительно обтекал корпус лодки. Мы с женой взволнованно держались за руки, и прекрасное средство передвижения уносило нас все выше и выше. «Как чудесно!» — воскликнула Анжелина. «Мерда!» — прорычал я, потому что пульт забибикал, заполыхал лампочкой предупреждение об атаке. «Так и есть. Прямо на нас пикировал полицейский крейсер. Я врубил форсаж. Пожалуйста, милый, не надо!» Анжелина ласково положила ладонь мне на запястье. «Не будем портить такой день головокружительными гонками. Давай остановимся. Улыбнемся славным блюстителем правопорядка. Если не хочешь улыбаться, предоставь это мне, а ты только заплатишь штраф. Я очарую легавых, ты их подмажешь, и мы со спокойной совестью полетим дальше». Мысль показалась мне здравой. И верно. К чему лишние проблемы, особенно в такой славный денек? Я для порядка театрально вздохнул и с превеликим облегчением сбросил скорость. Полицейский крейсер открыл огонь из носовых орудий. Все стремительно завертелось. Я ударил по рычагу ускорения, дал полный назад. Пушки промазали, а я нет. Лодка описала мертвую петлю, и я снес крейсеру хвост. И отпрянул, что было тяги на тот случай, если за крейсером идет ведомый. Когда подбитый корабль ринулся вниз, я присмотрелся к нему. Иллюминаторов не было. Следовательно, не было и пассажиров. «Роботы полицейские», — я довольно фыркнул. «Прекрасно. Не надо задерживаться и щадить их жизнь, потому что они таковой не располагают. На свалку металлолома и вся недолга». Настало время вспомнить веселые деньки, когда имя Джима Дегриза гремело на всю галактику. Я набрал высоту, а затем ринулся вниз с пятикратной перегрузкой. Стая полицейских крейсеров появилась слишком неожиданно. Когда они пристроились мне в хвост, я дал задний ход. Анджелина, не теряя времени, приготовила к бою оружие и защиту, и пока крейсеры проносились мимо, ухитрилась сбить троих. Я не летаю безоружным даже в небе самых мирных планет. Наша уютная лодочка безобидна только с виду. Однако дело принимало неважнецкий оборот. Нас чудовищно превосходили в численности и огневой мощи. «И снаряды на исходе», — предупредила Анджелина, словно прочла мои безотрадные мысли. «Меняем маршрут», — крикнул я, падая на зеленый лес. «Хватай НЗ и готовься к жесткой посадке». Мы пронеслись на бреющем над скалистой грядой, нырнули в долину и зависли над самой землей под деревьями. Анджелина распахнула дверцу вибрирующей лодки, сбросила ранец и спрыгнула в тот самый момент, когда я нажал на кнопку двухсекундного замедления. Сам я слишком замешкался и, прыгая, получил дверцы по каблуку. Пришлось делать сальто с выходом на плечи, а потом лежать пластом почти без чувств. «Мой герой!» — дрожайшая супруга погладила меня по щеке и чмокнула в лоб. «Надо пошевеливаться». «Надо, значит, надо». Она подхватила ранец и, грациозно, не то что я, скользнула под прикрытие кустов. В небесах грохотала канонада. Наша верная лодка защищалась изо всех своих робосил. Увы, вскоре чудовищные силы взрыв положил конец пальбе. «Прощайте, шампанское с икрой», — произнесла Анджелина таким ледяным тоном, что у меня резко понизилась температура. «В этом году пожертвований на праздничный зал легавые не получат», — зловеще поклялся я. Моя боевая подруга вмиг повеселела, рассмеялась и ласково сжала мне руку. Смертоносный холод сгинул без следа. «Надо запутать след», — сказал я, «пока полиция не выяснила, что сражалась с робопилотом». «Ничего не надо запутывать», — возразила Анджелина. «Мы с тобой под большим красивым деревом. Нас нельзя заметить с воздуха, даже, надеюсь, в инфракрасном спектре. Если роботы заподозрят, что лодка пуста, они будут искать нас по ее траектории». «Безупречная логика», — признал я, роясь в спасательных ранцах. «Винтовки, гранаты — все, что необходимо для выживания. Позволь слегка дополнить цепочку твоих рассуждений и задать вопрос. С какой стати полиции вздумалось нас расстрелять?» «Ума не приложу. Для местных властей мы самые обыкновенные туристы. Для развлечения играем на рынке ценных бумаг и иногда теряем, иногда, но гораздо чаще приобретаем». «Что это?» — спросила она, когда я вынул из кармашка на поясе серебристую флягу. «Коктейль «Веселый бармен» действует мгновенно. Купил на распродаже». Я отвинтил колпачок. На ладонь упали две пластмассовые стопки. Зашипела, ладонь ощутила холод. Во фляге конденсировалась жидкость. Я протянул Анджелине полную искристого напитка стопку. Под воздействием веселого бармена серые кружки на дне стаканчиков молниеносно превратились в дольки фруктов. Мы сняли пробу. «Недурно», — я облизнулся и подстегнул мозги. «Этих роботов не арестовать нас послали, а прикончить. Мы где-то дали маху». «Похоже на то. По-моему, надо выбраться из леса и разузнать, кто нас так не взлюбил и за какие грехи? И мы, конечно, не можем позвонить в полицию и спросить, почему стражи закона лупят из пушек по мирным туристам. Не можем? Не можем. Но я придумала более тонкий ход. Свяжись с Джеймсом и усади его за компьютер. Пускай побьется с нашей проблемой. Он здесь, он занят компьютерным бизнесом, он умеет добывать информацию. Отличная мысль, заодно попросим забрать нас отсюда. А то возвращаться пешком из такой дали мне почему-то не хочется. Мы осушили стопки, и я взвалил ранцы на спину. В небе разлилась тишина, лишь насекомые жужжали, да где-то вдалеке перекликались птицы. Мы двигались, избегая открытых мест и напрягая слух. Однако ничто не выдавало близости полицейского флота. Я улыбнулся. Затем помрачнел. Над головой зарокотал мотор. «Возможно, это всего лишь местный житель. Кряжистый лесовик летит куда-то по своим лесным делам». «Будем надеяться», — Анжелина кивнула. «Хотя, кто бы это ни был, он приближается и быстро. Если это по нашу душу, я буду вынуждена признать, что такая бурная деятельность и пристальное внимание чрезмерны для рядового дорожного происшествия». «Вынужден согласиться. Выйти с нами на связь никто не пытается, только палят. Кому-то мы нужнее мертвые, чем живые». Я нахмурился. Анжелина раскрыла ранец и достала громадный пистолет. «Но нас не так-то легко одолеть, согласись». Я согласился. Мы разбили бронированному полицейскому крейсеру гусеницы, но и обездвиженный он яростно сражался. Пригибаясь, мы подобрались вплотную. На таком расстоянии он уже не мог навести на нас скорострельные пушки. Я запрыгнул на корпус, распахнул люк, бросил две сонные капсулы, а затем осторожно заглянул в кабину. «Очень интересно», — я вернулся к Анжелине. «Никого нет дома. Из чего вытекает эта штуковина, как и те, что нас преследовали, робот с дистанционным управлением? Но кто же ее на нас науськал?» «Да кто бы ни науськал, он враг». Вдали за деревьями загудели моторы, и мы бросились в противоположном направлении в гущу леса. Выбор оказался не самым удачным. Вскоре машины загудели впереди. «Выслеживают датчиками, так что беготней мы только выдаем себя. Лучше останемся здесь и будь что будет. Захватим с собой на тот свет как можно больше машин». «А мне казалось, что убивать или калечить людей против законов робототехники». «Похоже, законы отменены. Оружие к бою, противник атакует». Не буду лгать, что я не испытывал угрызений совести, превращая полицейских в металлолом, но все же эти угрызения были не столь мучительны, чтобы отравить мне удовольствие. Однако силы оказались слишком неравными. На смену разбитым машинам появлялись новые, а наш боезапас неуклонно таял. «У меня последняя граната», — предупредила Анжелина, взорвав танк на воздушной подушке. «А у меня последняя пуля», — посетовал я, выведя из строя робоцикл. «Мне было с тобой хорошо». «Чепуха, Джим, не сдавайся, ты же никогда не сдавался. Ты это знаешь, а они нет». Я вышел на открытое место, замахал носовым платком и продемонстрировал окружившим нас робофараонам, что безоружен. «Мир, пакс, капитуляция, довольны?» «Недовольны», — ответил вооруженный до зубов робот с сержантскими полосками на манипуляторе и злобной иронией в механическом голосе, и поднял раскаленный до красна огнемет. Я разнес его вдребезги выстрелом из спрятанной в паху пушечки. «Неужели конец? Неужели нам суждено лечь в землю этой убогой планетки, затерявшейся на задворках галактики?» Окружавшие нас танки, робоциклы и прочие военные сооружения с грохотом двинулись вперед, их оружие зловеще колыхалось и вибрировало. На мою руку легла ладонь Анжелины. Я обдумывал последнюю свою атаку, сейчас ринусь в самую гущу этих железных душегубов, и пусть я погибну, лишь бы дать обожаемой спутнице жизни малейший шанс прорваться. Но в тот самый миг, когда я напряг мышцы, чтобы броситься вперед, за деревьями раскатился голос. «Вы показали себя очень неплохо», — снисходительно заявил, выбираясь на полянку, его щеголеватый владелец. Он был при полном параде. Вечерний костюм, черная мантия, сколотая алмазной брошью, трость с алмазным набалдашником. Это было уже слишком. Я услышал жуткий, первобытный, клокочущий рев и запоздало сообразил, что он рвется из моего горла. Я выпустил последний, на этот раз и в самом деле последний, снаряд из пушечки. Была вспышка и был грохот. Перед самым носом у Франта. Взрыв не причинил ему ни малейшего вреда. Силовое поле, генерируемое тростью, защищало надежно. «Спокойствие, спокойствие», — изрек он, зевая и прикрывая рот ладонью. Эбеновая трость небрежно описала дугу, и весь самодвижущийся арсенал с громыханием и лязгом скрылся в лесу. «Вы не из полиции», — заключила Анжелина. «Миссис Дегрис, вы абсолютно правы. Зато мои слуги, взявшие вас в плен, из полиции, или, точнее, мои служащие, вынужден признать, их ряды значительно поредели. «Крепитесь», — сказал я, — «и позвоните в страховую компанию, но не забывайте, это вы начали». «Вы правы, начал я и вполне доволен результатом. Из многих источников я слышал, что вы лучший джентльмен и, разумеется, лучшая леди из тех, кто подвизается на определенном поприще. В это верилось с трудом, но теперь я убедился. Да, впечатляющая работа, настолько впечатляющая, что я готов предложить вам контракт». «Не нанимаюсь. Вы кто?» «О, думаю, мне вы все-таки не откажете. Позвольте представиться. Императрикс фон Кайзер Царский. Зовите меня просто Кайзи». «До свидания, Кайзи». Усмехаясь, я взял Анжелину за руку и повернулся кругом. «Миллион кредитов в день плюс издержки». 2 миллиона. Я повернулся к нему, ухмылки как не бывало. По рукам. Обе стороны подпишут договор. Он вынул из трости разукрашенный золотом лист бумаги и вручил мне. Анжелина встала на цыпочки, заглядывая в документ через мое плечо. «Что-нибудь не так?» — спросил Кайзи. «Все так», — ответил я. «Мы берем на себя обязательство выполнить порученную работу за согласованный гонорар. Сумма выплачивается частями ежедневно путем перевода денег на мой счет. Превосходно! Но тут нигде не сказано, чего вы от нас хотите». Кайзи глубоко вздохнул и вновь коснулся рукой трости. Она раскрылась, превратилась в удобное складное кресло, в которое наш собеседник вальяжно уселся. «Прежде всего, вам следует войти в мое положение, уяснить, кто я и что из себя представляю. Моего имени вы, разумеется, раньше не слышали, потому что до сего дня это не входило в мои планы. Я старался не привлекать к своей персоне внимание жуликов с загребущими лапами. Видите ли, ваш покорный слуга – один из самых богатых людей в галактике». Губы его чуть тронула улыбка. Несомненно, он вспомнил о своих сокровищах. «Вероятно, я еще и абсолютный чемпион среди долгожителей. В последний раз я пытался сосчитать свои годы, кажется, 40 тысяч лет назад. Плюс-минус тысячелетие другое. Как вы сами, несомненно, знаете, с веками память уже не та. Я был ученым, то есть я полагаю, что был ученым, а, может быть, нанимал ученого. Иными словами, я первым в галактике получил средства для долголетия и, разумеется, оставил его себе, а потом усовершенствовал, насколько я выгляжу, по-вашему?» Он приподнял и повернул голову. Ни двойного подбородка, ни гусиных лапок у глаз, ни седины на висках. 40 я бы, пожалуй, дала. Веков? Годков. Вы очень любезны. Так вот, тысячелетие за тысячелетием я копил деньги, движимое и недвижимое имущество. Чтобы мой капитал неуклонно рос, хватило бы одних инвестиций под сложные проценты. Но это было бы слишком скучно, а скуку я ненавижу больше всего на свете. Чтобы не ощущать бремени прожитых лет, я охочусь за развлечениями. Чего я только не испробовал. По мере того, как росло мое состояние, я покупал целые созвездия. Между прочим, сейчас, чтобы коллекция не выглядела слишком однообразной, я выторговываю спиральную галактику. Вдруг да пригодится когда-нибудь. В числе моих последних приобретений несколько черных дыр, но, боюсь, я их скоро сбуду с рук. Скучища. Увидел одну черную дыру, считай, что увидел все. Он достал из нагрудного кармана носовой платок, легонько дотронулся до губ, вернул на место. «Не хватает последнего атома до полной молекулы», — подумал я, и, поймав взгляд Анжелины, прочел в нем ту же мысль. «Однако сейчас передо мной стоит более сложная проблема, нежели скука, и ее необходимо срочно решить. Тут не обойтись без вашей помощи». 3 миллиона в день. Моя подозрительность быстро уступала жадности. «Согласен», — он подавил зевок. «Итак, проблема в том, что меня систематически обворовывают. Некоему мошеннику или шайке мошенников удается проникать в мои банки, в каком бы краю галактики они ни находились, и успешно их обчищать. И если мне случается приобрести банк, к примеру, первый межзвездный банк «Вдов и сирот», они обчищают его до последнего кредита, и это плохо сказывается на моих отношениях с клиентами. На миллионах клиентов с миллиардами кредитов. Как вы понимаете, в подобной ситуации любой на моем месте был бы весьма огорчен. Вы, джентльмен Джим Дегрис, должны мобилизовать все свои нержавеющие стальные таланты, чтобы положить конец воровству и разоблачить преступников». Я открыл было рот, но Кайзи поднял трость и устало вздохнул. «Знаю, знаю, не тратьте слов. 4 миллиона в день, и торг окончен. О, если бы вы только знали, как мне наскучил бизнес. Вы посвятите меня во все подробности предыдущих краж, — сказал я, — и дадите список банков, где храните деньги, а также банков, которые вам принадлежат. Уже сделано. Всю информацию найдете в вашем компьютере». «Вы очень уверены в себе, не правда ли?» «О, да. И не теряете времени даром. Приходится. Да и вам не грех поработать споро за такие-то деньги. Я из тех, кто на вопрос, когда надо сделать, всегда отвечает «вчера». Может быть, вас подвести, чтобы не теряли времени?» «Какая любезность», — процедила Анжелина, «особенно после того, что вы сделали с нашей воздушной лодкой и с корзиной для пикника». «Деньги в размере стоимости поврежденного транспортного средства уже переведены на совершенно секретный, никому неизвестный счет в банке Динаполя. И в качестве некоторой компенсации за причиненные неудобства прошу вас быть моими гостями на сегодняшнем приеме в зале пепельного света. Просто скажите метрдотелю, что счет оплатит Кайзи. Отужинаете как никогда в жизни». На полянку бесшумно спустился Роллс-Ройс на воздушной подушке. Отворилась дверца. «Миссис Дегрис, после вас. А можно вас звать Анжелиной? Не сочтете меня нахалом?» «О чем речь?» — снисходительно улыбнулась она, изящно поднимаясь по трапу. «За те деньги, что вы заплатите моему мужу, зовите меня как хотите».